Но это все лирика. Главное, мы выяснили, что на рынке до него докопались двое, молодой и старый, оба с татуировками на руках. Что говорили, турист не понял, но после этого они начали его бить и отобрали вещи. После этого он позвал на помощь, и находящийся на рынке наряд ППС доставил его в дежурку, просто-напросто не зная, что с ним делать. И вот теперь он достался нам. «Ну погнали, Витек», — позвал я. «Раньше начнем, раньше закончим. Пейджер мой возьми, если разделимся случайно, сброшу туда сообщение». Я протянул ему небольшой и увесистый из-за батареек приборчик. В кабинете наших уже не было, уехали на следственный эксперимент. Таскать с собой голландца нам не надо, а то объяснять ему еще что-то, времени займет вал. Найдем злодея, покажем ему, и либо опознает напавшего, либо уж нет. Так что я просто выложил сигареты в шкаф, получил пистолет и запасной боекомплект в оружейке и отправился работать. «Слышьте, дело на контроле в Москве», — напутствовал нас Шухов, высунувшись из окна. «Если не найдете, они тут всем жопу порвут. И как искать будем?» — тихо спросил Орлов. «Пацанов могу поспрашивать, шмотки-то у туриста козырные, фирма, сразу всплывут в городе, видно будет. Давай со стукачей начнем, покажу тебе, как с ними надо работать. Сколько времени уйдет на это поручение, еще неизвестно, но затягивать явно не стоило». Сразу и отправились на рынок, искать моего знакомого ювелира. На обычном месте жулика не было, в лохотронных схемах он сегодня не участвовал и по карманам не шарил. На этот раз он сидел в стороне от входа, одетый в старенький ватник и кепку. В руках он держал палку и страдальчески смотрел на землю перед собой, где стояла тарелка, на которую кто-то положил две больших и желтых 50-рублевых монетки. На картонной табличке, которая стояла перед ним, кто-то написал: «Подайте нищему ветерану». «Ты когда это повоевать-то успел?» — с усмешкой спросил я. «Опять народ дуришь, начальник?» «Да я». Ювелир аж вздрогнул, увидев меня. «Пошли-ка, поговорим», — я показал в сторону. «Витька, надо отвлечь всех. Проверь, что за перцы там. Наверняка поддельные». «Не вопрос», — он кивнул и отошел в сторону. Там кучковались инвалиды-колясочники в военной форме, представляясь ветеранами Чечни и Афгана, но все в городе знали, что никто из них в боевых действиях участия не принимал. Вот пусть Орлов и проверит для вида, что это за ветераны, его-то не обманешь. Ну, бизнес с нищими был так же стар, как сам мир, обороты всегда набирал большие. Выгодное дело для тех, кто его держит, но не для тех, кто стоит на морозе и собирает деньги. Они-то с этого почти ничего не имеют, ведь почти все отдают контролеру. Да и не борется пока с этим никто. Периодически только спускали сверху разнарядку, ППС собирал кучу нищих во время рейдов, участковые катали пальцы, ставили кого-то на учет, потом всех дружной толпой отправляли в область, в приемник-распределитель для бродяг. Там через несколько суток их благополучно отпускали, и нищие продолжали заниматься снова делом, ведь кому-то просто было некуда пойти, а кого-то заставляли заниматься этим насильно, отбирая паспорта. Пока Орлов привлекал всеобщее внимание, допытываясь, кто где воевал, и вводя в ступор горстку псевдоветеранов, я отвел Генку и ювелира в сторонку. «Да приболел я, начальник», — жалобно сказал он, кутаясь в свой ватник от холода. «Вот меня и посадили, пока ничего не делаю, чтобы милостыню собирал». «Ну а что, мне обещали 20% от всего, что соберу. Слушай, их больше, вечером нальют водки, и хорош. Что я, не знаю, как с этого исполнители зарабатывают. Ну, хоть что-то получу», — философски заметил ювелир. «Это лучше, чем ничего. Давай о деле», — прервал я. «Сегодня у вас утром раздели иностранца, забрали фотокамеру и шмотки. Кто это сделал? А откуда я знаю?» Он сделал вид, что изумился. «Не гони мне. Иностранцев у нас, кроме китайцев, почти не бывает. Вы его давно заприметили, у него на морде написано, что лох отпора не даст. А среди ваших это точно обсуждалось, кто его обработает». «Ну, обсуждать-то многие могут», заметил он посерьезневшим тоном, «да до дела редко доходит. Кто-то и мог гоп-стоп устроить, хвастаться, может, и будет потом, но пока я ничего не слышал». «Верно», я кивнул, «но куда технику сдали? Кому бы ты утащил, чтобы быстро и не светиться? Кто вопросы лишние не задает? Потому что товар-то взяли такой, который будут искать, это все понимают. Фотик дорогущий, он как «Жигули» стоит». «Ну», жулик замялся, «кому бы ты унес? Лехе арабу», наконец сказал ювелир. «Но он не скажет, кто ему сдал камеру. Я кивнул. Мне скажет, я оставил жулика одного и пошел по рынку, захватив с собой Витьку, который разоблачил уже троих ветеранов, причем один и вовсе бросил костыли и убежал на своих двоих. Но они сегодня не наша цель. Направились мы в сторону мясных лавок. Погода позволяла торговать мясом на открытом воздухе. Вот на столах и лежали целые туши и уже разобранные части. Тут же можно было взять худосочную синюшную деревенскую курицу или жирные дутые импортные окорочка с химией. Еще продавали кости на суп, сердце, печени, легкие на ливерные пирожки, копыта на холодец, свиные головы, кровяные колбасы, в общем, много чего, были бы деньги. Ирина давно обещала приготовить пирожки, надо бы взять продуктов, но пока нам не до мяса. Я помнил араба, и как раз дальше был его антикварный магазинчик, где продавали, в основном, книги. Правда, читателей там почти никогда не бывало, ведь книги были старые, порванные, часто без страниц, да и лежали без всякой системы. Ну а если присмотреться, будет видно, что большинство томиков, грубо собранных в стопки, списанные советские учебники из школьных библиотек и старая техническая литература. Но это только внешний магазин казался убыточным, торговля-то шла бойкая, особенно если знаешь, что здесь продают и покупают. Именно сюда часто приносили ворованные вещи на оценку и продажу. По сути, это был неофициальный ломбард. Имея общих знакомых, можно было недорого купить какую-нибудь крутую вещь. Правда, она почти всегда была краденой. Продавец, небритый смуглый мужик с толстыми губами, уставился на нас маленькими черными глазками. «Попал ты, араб», — сказал я прямо с порога. «О чем ты, начальник?» — грубым голосом спросил тот. Из-за огромной стопки книг, аж до потолка, выглянул крепкий охранник со сломанным боксерским носом и злобным взглядом, но увидев, что здесь менты, сразу растерялся, не зная, что делать. Поглядывал то на нас, то на хозяина. «Твои клиенты сегодня напали на человека», — произнес я, начиная импровизировать. «Нанесли тяжкие телесные повреждения, отобрали вещи. Он в больнице, может и вовсе боты завернуть. Кто тебе фотик импортный сегодня принес?» «Какой фотик? А я при чем? Сегодня технику не сдавали», — араб усмехнулся. Но заметно, что напрягся, пухлые губы вытянулись и стали заметно тоньше. «Как при чем? Ты соучастник, потому что тебе принесли награбленное. Может, это вообще ты заказал вещицы, а человек в больнице с ЧМТ, но без имущества и без денег. Москва проснулась, требует крови и расправы над злодеями. Поэтому гребем всех подряд. Ты, короче, у нас подходящая кандидатура. Честно тебе скажу, араб, мне все равно, кого закрыть, тебя или того, кто своими ручками Забугорного нахлобучил. Мне главное, справку написать и рапортом красиво все доложить, чтобы Москва отвалила. Международный скандал, сам понимаешь. Ничего не понимаю, начальник. Да вот терпила, человек-то оказался непростой, не турист вовсе. Я дошел до прилавка, почесал многозначительно затылок. У него друзья влиятельные, уже в посольстве все телефоны оборвали. Слушай, какой расклад будет? Тебя и твоего бандерлога, я кивнул на охранника, сейчас в обезьянник селим, а сами тут рыть будем. Если мы до обеда не найдем злодея, кто напал, то сегодня же сюда приезжает ОМОН, мы закрываем рынок, а вас берем всех и колем до утра, а заодно проверяем каждого на причастность ко всем, все ЕЕМ нашим темнухам. Глядишь, и найдем у тебя в магазинчике чего-нибудь с одного из таких дел, и никто за тебя заступаться не станет, потому что самим будет не до этого. Команда нам пришла, работать жестко, злодея найти любой ценой, и в таком случае всем авторитетам тоже достанется. А если они потом поймут, что ты знал, но никого не предупредил, все убытки от простоя целого рынка на тебя запишут. Ну, как тебе перспективка? Собирайся, поехали. Но мне ничего не приносили. Пробормотал араб и попятился, но уткнулся в стену спиной. Крыша-то у него есть, и адвокат тоже, но рыльце у барыги в пуху, и он знает, да и я знаю, что при обыске мы можем найти много чего, что было когда-то кем-то похищено. Слушай, Витек, я улыбнулся и повернулся к коллеге. А я ему верю. Почему-то верю, но не знаю, почему. А я тоже верю, подыграл мне Орлов. Глазки-то честные. Вот-вот, ну раз говорит человек, что не приносили, надо верить. Но, может, я хитро и с намеком посмотрел на араба. Может, ты сам чего-нибудь нашел, кто-нибудь мимо тебя шел, уронил, а ты же человек честный, подобрал, чтобы владельцу потом вернуть. А, ну, он вытер вспотевший лоб. Было дело, Пакет кто-то бросил на улице, я занес. Думаю, может, зайдет потом хозяин, заберет. Так не на дороге же оставлять, так он не найдет. А давай его сюда. Мы вернем, кому надо, и не скажем, где нашли, во избежание, как говорится. Араб торопливо ушел в подсобку и вскоре вернулся. В пакете, который он нес, оказался редкий в наших краях фотоаппарат лица с большим объективом, диктофон Panasonic, несколько блокнотов с кожаной обложкой, мобила Motorola, коробка с пленками и калькулятор. «Вот это честный человек», — сказал я Витьке, показывая содержимое. «Как по описи, всегда приятно работать. А ты случаем не видел, кто уронил?» Я повернулся к арабу. «Мало ли, вопросов меньше будет. Сразу и вернем вещи. Раз уступил в одном, придется уступить и в другом», и он это прекрасно понимал. «Да, вроде бы», — Андрюха зуб проходил, медленно, будто вспоминая, произнес араб. «Вот и уронил у магазина. Правда, он огорчится, когда узнает, что это я все собрал и его не предупредил сразу. А мы не будем ему говорить, что у тебя нашли», — сказал я. «Ну бывай, араб, сильно не вредничай, закон не нарушай, и мы к тебе не придем. Не удивлюсь, если он перекрестился, когда мы вышли из магазина». Настолько у него был испуганный вид. Думает, что легко отделался. Зато имя назвал подходящее, Андрюха Зуб. Это же еще один из моих информаторов по первой жизни, вот и надо его снова завербовать. Слышал я про них, сказал я вслух Орлову. Два тупых придурка, Андрюха Зуб молодой, а старый, должно быть, выдра. Напились, похоже, и опять давай докапываться до всех. И интуристу попало. И где их искать? Поинтересовался Витя. Снова кого-то спрашивать? Не, не надо, я потер затылок. Зуб, как на дело сходит, всегда по девкам потом бегает, на них весь заработок испускает. Горит у него вечно, наверняка и далеко бежать не захотел, сразу к ним и побрел. Возле рынка шалман один есть, вспомнил Витек. Пацаны говорили, типа, позвонить надо по-особому, тогда откроют. Типа, что там девки в самый раз, меня звали как-то, когда сидели, пиво пили, но я не пошел, он подумал и добавил, да и пацаны тогда не пошли, перепили сильно, а как звонить, помнишь, неа, он помотал головой, ну, разберемся, пошли, то, что рядом открыт бордель, я помнил, как-то был там по работе в первую свою жизнь, когда проститутка случайно ткнула ножом агрессивного пьяного посетителя, отчего он и помер, правда, это было уже в нулевых, но тогда говорили, что шалман один из самых старых в городе, так что сейчас он уже должен работать. Адрес я не помнил, но меня туда привели ноги, а дальше я вспомнил, что идти надо на второй этаж, к двери, обитой черным дерматином, сейчас он еще не тертый и не драный, совсем свежий. Глазок большой, я позвонил в звонок, а перед глазком показал купюру в $20. Дверь вскоре открыли, но к тому моменту купюра в моей руке исчезла, а вместо нее оказалась моя ксива. «Ну чё», — сказал я мордовороту, открывшему дверь, — «показывай, что там у вас есть». «Так это самое», — растерянно сказал накачанный парень в спортивных штанах и футболке с терминатором. «Вот это самое и показывай». Это была большая квартира, объединенная из двух- и трехкомнатной, расположенных по соседству. Время раннее, почти все комнаты пустуют, и работницы пока что от скуки играли в дурака, собравшись на кухне. А вот в прихожке на вешалке висела дорогая куртка, красный финский пуховик. Одежка очень теплая, с натуральным пухом и настоящим мехом на воротнике, таких у нас в городе я не видел. Ну, значит, Андрюха Зуб решил оставить шмотки голландца себе. Он никогда не был очень умным человеком. Если точнее, он был очень глупым, потому что в кармане мы нашли документы иностранца и кошелек, правда, уже пустой. Вор даже не выбросил паспорт. Я нагло прошел в закрытую комнату, отпихнув по пути охранника, который робко пытался нас остановить. Обстановка в комнате так себе, стул с отломанной ножкой для одежды и продавленный диван, больше ничего и не надо. Местная работница дежурно вскрикнула и умело закуталась в покрывало, а мужик остался лежать на диване, удивленно пялись на нас. «Одевайся», я ногой подтолкнул его шмотки, лежащие на полу. «Вот ты и попался, Андрюха Зуб. А чё я сделал-то?» – пробормотал молодой Юрка, покрытый портаками. Сам тощий, руки и ножки тонкие как спички, но пузо себе наел. На щеках густые россыпи угрей. «Я ничего не делал. А кто туриста отработал?» – рявкнул я. «Всё, срисовали тебя, попался. И свидетели есть, и видели тебя, и даже сфоткали. Разбойное нападение, совершенное группой лиц. Статья. Я ненадолго задумался, вспоминая старый УК РСФСР, действующий в эти дни. Статья 146. От 6 до 15 лет с конфискацией. Поехали. Короче, в дежурку. Пакуем тебя. Да я ничего не делал. Испуганно вскричал Зуб. А это сам купил? Я показал на пуховик, который захватил Витек. На какие трудовые доходы? Может, мне с ним остаться? Предложил Витек, хмуря брови, как мы с ним и договорились по дороге. Побеседовать, чтобы не выделывался, а то в кабинете адвокаты, посторонние всякие. Зато тут спокойно. Ну, я посмотрел на часы. Крики из комнаты никого не удивят. Место такое, дубинку жалко не взяли, но я там швабру видел в коридоре, можно ею по спине пройтись. Ты ее, главное, оберни в покрывало, чтобы следов на теле не было, а то потом. Да вы че? Зуб вскочил на ноги и прижался спиной к стене. Это выдра все сделал, а я рядом стоял. Это он лоха бил. Тот еще лопотал что-то непонятное. Вот так, ты и попался, произнес я с ухмылкой. А что об этом выдра скажет? Я показал диктофон туриста. Запись не велась, но Андрюхе Зубу об этом знать не надо. Он аж замер от испуга. Короче, я шагнул к нему ближе. Ты мало того, что на разбой встрял, так еще и своего друга сдал. Ох, на зоне тебе нехорошо будет. Ой, как там таких не любит, но у тебя шанс есть туда не попасть. А, Витька, Орлов подал жулику вырванные из блокнота иностранца листы и ручку. Пиши чистосердечное, сказал я, но мы его уберем подальше, а на втором листке пиши, что обязуешься с нами сотрудничать, и тогда мы просто скажем, что нашли вещи в подворотне, а дел натворил выдра, сейчас за ним и съездим. Витька, я показал Орлову на Зуба, твой информатор это теперь будет, ты его оберегай, понял же, как с ними работать, иногда надо палку срубить, а иногда информатора такого завести, понял, Витя кивнул. Вот и оформляй. Но если обманывать его будешь, я посмотрел на Зуба, дадим этим делам ход. И когда на зоне выдру увидишь, пожалеешь. Но будешь вести себя хорошо, на это глаза закрою. Хорош, надо передохнуть. Дышать тут нечем, воздух совсем спертый, комнаты никогда не проветривали. Я решил выйти, Орлов теперь и сам справится. Ну, с этим разобрались, осталось только заехать и забрать выдру. Где он там залег, если не найдем его на месте, вернемся, покажем туристу фотки старого жулика из его дела, главное, пусть опознает, объявим в розыск, и можно будет, наконец, заняться настоящим делом, ехать к парням, выяснить, что там по Кощееву и телу, которое он должен был указать, потому что мне хотелось самому глянуть на его показания на местах происшествий, кого он убил и где спрятал. О, какие люди! Услышал я женский голос у себя за спиной, в коридоре. Обернулся, узнал эту черноволосую проститутку. Она недавно приходила к нам в кабинет, давала показания на Кощеева, все спрашивала, раздеваться ей или нет. Сейчас девица, одетая только в короткий халатик с цветочками, курила, глядя на меня своими ярко-зелеными глазами. «Что с лицом?» – спросил я. Под левым глазом у нее был заметный синяк. Она хоть и пыталась его скрыть пудрой и слоями тональника, но не выходила, да и видно, что скула немного опухла от удара. «Любовь это», — проститутка засмеялась, — «а любовь – зла. Короче, влюбился в меня один клиент, прикинь, начальник, ревнует теперь, воспитывает. Вот, руки ночью распустил. Ну так напиши заявление, если боишься, что ваша охрана его покалечит, а они его покалечат, если найдут. Да жалко его», — она помотала головой. «Мальчик молодой, глазки красивые, как у меня. Глупый еще просто, чего ему жизнь ломать, все ко мне ходит, воспитывать пытается. Ну смотри сама», — серьезным голосом сказал я, — «только знаешь, сколько раз я видел, к чему все это привести может, а, забудет скоро, новую найдет». «О, да ты тут не один», — она заметила Орлова. «Раскрыли дело, детектив?» — насмешливо спросила девица у него. «Почти», — Витя даже не глянул на нее и протянул мне мой пейджер. «Сообщение пришло. Глянь». Я посмотрел. «Вот же зараза, это Софин. Срочно дуй к нам. Кощеев сбежал». Глава 19. Вопрос с побегом серьезный, и хорошо, что по этому делу с иностранцем мы почти закончили. Не обязательно прямо сейчас ехать и искать выдру, украденные деньги все равно уже не найти, но мы и так сделали многое. Появилась задача поважнее. Побег всегда влечет последствия неприятные для нашего брата. Не углядел, не предусмотрел. Конвойных сразу под увольнение, а то и под уголовку, а оперов, кто сопровождал, тоже по головке не погладит. Вот так из-за одного утырка, который улизнул случайно, могут крепкий личный состав не за хрен порезать. Система, блин. Погнали, Витек, позвал я, заодно отдадим найденное. Он свернул красный пуховик интуриста в тугой рулон и убрал под мышку. Мы вышли в подъезд, а охранник Шалмана торопливо запер за нами дверь, напоследок окинув нас испуганным взглядом. А внизу раздался топот, потом хлопнула дверь в подъезд. Я торопливо подошел к грязному окну на лестничной площадке. Половина стеклин лопнувшая, половины не было вообще, вместо них были вставлены куски из ДВП, и все завалено окурками. Но видно, как кто-то торопливо бежал от подъезда в сторону припаркованной во дворе девятки сине-зеленого цвета. Обломали кому-то весь кайф, Орлов усмехнулся. Нас увидел, и наутек, да хрен его знает, я прищурился и пожал плечами. Впрочем, бирюзовых девяток в городе мало, и этот факт я отложил себе в память. Мало ли, когда-нибудь да всплывет. В любом случае, мы свою задачу выполнили. Не только нашли украденное, но и поняли, кто напал. Шухов, хоть и красный уже от злости, при виде нас орать не стал, а Федорчук одобрительно закивал. Теперь, когда Москва проснется и начнет звонить по этому поводу, он скажет, что все меры приняты, украденное найдено, а иностранец хвалил наших правоохранителей, как быстро ему вещи вернули. Впрочем, все сливки с этого дела заберет генерал Суходольский из столицы области, себя-то он выставит в самом выгодном свете, будто лично ловил преступников и жопу в засаде отсиживал. Хотя теперь, в свете последних событий, им все равно достанется по первое число из-за этого побега, и вещи иностранца им такое не компенсируют. Пока мы шныряли по городу, иностранец, оказывается, успел съездить в гостиницу, чтобы переодеться и помыться. Он нам что-то говорил, довольно улыбаясь, потом проверил фотокамеру и обрадовался, увидев, что пленка на месте. Значит, его работа не пропала, вот из-за чего он волновался больше всего. В знак благодарности он подарил нам всякое из того, что взял с собой в поездку. Несколько сигар в коробке, бутылку какого-то желтого ликера Биттера. Вите Орлову журналист дал серебристую металлическую фляжку и бумажник из натуральной кожи, приятный на ощупь, а мне досталась паркеровская ручка с гравировкой и часы. Пусть это и недорогие швейцарские котлы фирмы Patek Philippe, но вполне себе приятные и редкие в наших краях кварцевые Swiss-Militaris с металлическим браслетом. Причем все новое, из упаковок, он вез это для подарков тем, кто помогает ему с информацией, а раскошелился в итоге для нас. И этот журналюга, мужик-то явно не глупый, потому что подарки нам сунул, пока начальство этого не видело. Понял он, кто на самом деле выполнил всю работу, и реально был благодарен. Он долго пожимал нам руки, сделал фото на память, отдельно снял лыбящегося Шухова на рабочем месте, который больше всех напрашивался на снимок, точно мечтая, что его напечатают в европейской газете и дадут Нобелевку за устранение международного скандала с кражей куртки. Не бывает такой премии, но Шухов этого не знал. И отдельно журналист сфоткал нас с Витькой и Василием Ивановичем, который в работе хоть участия и не принимал, но будто почувствовал запах ликера и пришел на дух. Он так развеселил иностранца, что тот на прощание сделал ему подарок, добротный швейцарский ножик со штопором. А вот когда журналист ушел, Шухов вздохнул и снова на нас волком зыркал. И мы тоже почувствовали, что веселье закончилось, все насупились. В кабинет вошел Руслан Сафин, тоже злой как черт, и Толик, с лицом очень страдальческим и аж зеленым, он еще потирал низ живота. Пнули его в самое чувствительное место, даже говорить толком не мог. Его даже в травму возили, проверять самое ценное. А вместо якута почему-то пришел Гоша Малахевич из отделения имущественников, щуплый парнишка, тоже вместе со мной и Толиком прибывший на работу сразу из школы милиции, но мы с ним особо не контачили. Коллеги в отделении прозвали его Малахольным, Беззубым. Ну что, Шухов злобно посмотрел на Толика с Гошей. Просрали маньяка, вы как вообще умудрились, мужики, да вы, это они просрали, обрушился на Шухова Руслан. Ты зачем якута угнал, ты зачем на следственный эксперимент в сопроводок отправил двух молодых оперов, надо было одного старого хотя б, а Гоша вообще не из тяжей, а ты его припахал. Кто был под рукой, того и отправил, Шухов неодобрительно посмотрел на своего зама, поежился, собираясь с мыслями, но продолжать не стал, понимал, что был неправ. Так по твоей указке все опытные к херам собачьим разбрелись, продолжал негодовать Сафин. Ваську Устинова, самого Ваську, отправил бомжа мертвого оформлять, хотя там и участковый бы справился. Андрюху Якута в деревню отправил, хотя там криминала-то никакого нет, а Паху Васильева, шмотки украденные из Катю интуриста, жопу свою прикрыть хотел, Вадик, перед комиссией, вот и результат. Так, ты не ори, я это самое, я начальство, мне виднее. Шухов покраснел еще больше, нервный какой, нечего тут орать, работать, блин, надо. В первый раз я видел Шухова таким пришибленным. Оно и понятно, мы один боевой коллектив, а он выпал. Тихо, прикрикнул вдруг Федорчук и ударил кулаком по столу, напоминая, кто здесь начальник ГОФТ. Устроили тут балаган, разбираться надо, что произошло, и где искать злыдня. Все как всегда, опера пашут, а начальство блажит. Вот поэтому Софины не начальник уголовного розыска, хотя по опыту и навыкам ему давно пора было занять эту должность. Но слишком он не сдержан на язык, вилять хвостом не умеет. Но и руководство понимает, что спрашивать-то будут с них. «Работаем, товарищи», — скомандовал Федорчук, вытирая раскрасневшийся лоб потертым клетчатым платком, будто у бабушки его забрал. Что там случилось? Уже в спокойной обстановке Гоша объяснил, что случилось, потому что Толян пока что толком объяснить не мог. Приехали они на место, к гаражам у реки, всемером, Кобылкин, Кощеев, Толя с Гошей, два конвоира из нашего ИФС с автоматами и служебная собака. Там был узкий проход между домом и гаражом, обычный человек там пролезть бы не смог. Кощеев был пристегнут наручником к Толику, потому что должен был ходить и все показывать, а Толян за ним смотрел и висел у него на руке, чтобы арестованный не учудил ничего. Все, в общем, вполне по инструкции. На месте Гена Кобылкин рьяно требовал от Кощеева показать, где он душил потерпевшую. Кощеев показал на этот закуток, что якобы затащил ее туда и накрыл ковром, но сам Гоша туда пролезть не смог, и никто из сопровождающих тоже. Говорит еще, немного тонким голосом рассказывал Гоша, что там спрятал, все-то лежит. Следок не поверил, говорит, покажи, как пролазил, и куда там спрятал, и велел нам его отстегнуть, мол, никуда он не денется с подводной лодки. Толя еще сказал, что опасно, нельзя, но следок велел расстегивать. Теперь ясно, как все это вышло. Я, Устинов или Якут настояли бы, но не было там нас, что так делать нельзя, но Кобылкин впал в раж, требуя немедленного результата и угрожая Кощееву, что его обязательно расстреляют, как маньяка Головкина по прозвищу Фишер. Того как раз расстреляли 2 или 3 месяца назад, вся страна следила. Я-то помню, что это была последняя официальная смертная казнь, но формально еще никакие моратории не действуют, никто не знает, что будет дальше, и этим часто пугают при допросах. Короче, расстегнул, продолжил Гоша, так он Толяна коленом в пах двинул, он аж сложился. Толя аж зажмурился и вздрогнул, будто снова прочувствовал удар, а потом скрючился и так дальше и сидел. Потом шмык в этот закуток, через него хоп-хоп, пролез, что кошка драная, и дёру дал. Как только протиснулся, сволочь, никто не понял. Пока оббегали гаражи, он уже утек. Стало тихо, все замолчали. Пока не начали снова орать, я спросил, а тело нашли? Все повернулись ко мне. Он же показал, что тело должно быть там за гаражом, продолжил я. Никого не было, глухо произнес Толик, смотря в пол. Вообще никого, ни следов, ни крови. Все обошли с собакой, только ворону нашли замерзшую и бутылки пустые, и все. Не было, значит, тела, заключил я. Значит, и не душил он там никого, а наплел следаку, чтобы сбежать. Вспомнил место удачное, где сподручно тикать, и дёру дал. Я призадумался, а в первой жизни такого не было, можно так сказать, первый раз он от нас бежал. Но тогда Кощеев мог и не успеть выполнить эту схему, ведь его прикончили в камере раньше. А сейчас он, беглец, и надо его искать. Пусть сомнения меня терзали, но это сути не меняет, ведь этот бывший зэк, главный сейчас подозреваемый. Короче, сказал Федорчук сдержанным голосом, ищите его, мужики, как хотите, так ищите. Если найдем, обойдемся парой выговоряшников для конвойных. Не рвет и не мечет, понимает сам, да и остальные понимают, потому что если не найдем, прилетит и начальству, как не проконтролировавшим и допустившим побег. И когда Москва проснется и намылит шею областному главку, получит втык и они оба, по нисходящей, и прокурору со следаком прилетит от их ведомства, и даже генерал Суходольский из главка будет иметь вид бледный, знаем, не раз проходили. Побег подозреваемого – это ЧП, а генерал у нас, как, впрочем, и везде они, особенно чувствительный, он сразу примчится сюда, вставлять всем пистонов. И то, что нашли вещи иностранного журналиста, не особо поможет, ибо давно известно, что простой мент на земле работает на результаты и раскрытие, а генерал – Москве лижет. Всегда так было и будет. Так, уже в коридоре по-деловому объявил Софин и начал отдавать указания. «Толя, иди домой, отлеживайся». «Да я нормально, помогу, Маратыч», – робко сказал он, морщась от боли. «Вали уже, у тебя травма служебная. Собак проведай, покорми». Я сунул Толику ключи, в холодильнике каши есть, им хватит на вечер, потом выгуляешь. «Ладно», – нехотя согласился тот, пожав плечами. «Так, Васька», – Софин посмотрел на Устинова, – «поднимай своих стукачей, пусть нюхают, где он там шкериться может. Якут вернется, ему то же самое скажу». «Лады», – Василий Иванович кивнул. «Мое, устроил он нам тут бардак на праздник, а так бы ликерчика распили, под капустку и огурчик. Бабский это напиток», – буркнул Софин, сглотнув, будто на самом-то деле хотел испить ликерчика прямо сейчас. «Сладкий под шоколад, ну, не знаю, все что крепче вина, доброе пойло», — улыбчиво возразил Василий Иванович, но спорить дальше не стал, а Софин продолжил давать указания. «Так, Паха», — Руслан повернулся ко мне, — «у тебя такая же задача, еще сгоняй к бате своему, у Руэпта подвязки есть везде, если напрягут агентов, информаторов, кто-нибудь из урока или братвы, может и заложит злодея, им маньяка сдать не западло, ну и я помню, что ты со смежниками хорошо живешь, если у них какие наметки есть, тоже не помешают. Ты свяжись с коллегами, дай понять, что дело швах». «Понял, сделаем», — отозвался я. «А я поднимаю мужиков, подаю этого хрена в розыск. Сейчас выберу бойцов, кого-нибудь, чтобы на хате у него сидели день и ночь. А еще, Маратыч, вспомнил я одну вещь, у меня контакт есть одного профессора из Москвы, эксперт по криминальной психологии, позвоню ему». «Спрошу, может, дельное что-нибудь подскажет, там же у нас непонятные знаки начертаны». «Ему, конечно, в рабочее время просили звонить, но случай экстренный, наберу сейчас». «Кстати, помнишь еще, тогда приходила проститутка, показания давала на Кощея, как бы он к ней не направился, отомстить, нужно леди прикрыть». «Да, точно, хорошо, что напомнил, сам займусь ей тогда», — сказал он и кивнул, — «разберусь с бюрократией». «Отправлю туда людей, они все равно в одной коммуналке живут, не пропустят его наши. У нас время послеобеденное, а в Москве еще утро, но день праздничный, профессор Салтыков еще может отдыхать, значит, придется его будить». Сначала я зашел в кабинет отца, но его снова не было, потом спустился вниз, чтобы уехать. Пока дядя Гриша вез нас с Устиновым на рынок, стукачи Василия Ивановича тоже тусовались там, как и мои. Я достал мобилу и набрал номер профессора. Разговор влетит мне в копеечку, но деньги у меня есть, не разорюсь. Не отвечали долго. Наконец, когда я уже собрался было отключаться, на звонок ответили. «Очень внимательно», — пробурчал чей-то пожилой голос. «Владимир Владленович?» — спросил я. «Это Павел Васильев, из милиции города Верхнереченск. А вы знаете, который час?» Профессор зевнул. «Наши общие друзья дали мне ваш контакт. Хотел обсудить с вами серийного убийцу. Он же задержан». Собеседник, судя по звуку, поднялся с кровати. «Мне наши общие друзья говорили, что он у вас в СИЗО, и не понимаю, разве это не может подождать до завтра? Он сбежал», — перебил я. «Нам срочно нужна ваша консультация». «Ох», — он вздохнул. «Ну, слушайте, у меня входящие из другого региона очень дорого, вам тоже дорого звонить. Позвоните мне на домашний, если есть такая возможность. А то деньги сейчас кончатся». Он продиктовал номер, я тут же его записал новой ручкой и сбросил вызов. «Дядь Гриша, тормозни у почты», я посмотрел на водителя, «там переговорный пункт с обратной стороны есть, не работает там ничего», неразборчиво пробурчал он. «Праздник, точняк», Василий Иванович оживился. «А, тогда на вокзал, там автоматы с межгородом стоят, погнали туда». Я кивнул. К неудовольствию водителя, пришлось делать крюк. Уже через 15 минут я стоял у таксофона, пихая в него новенькую карточку, купленную только что в киоске. Устинов уехал на рынок, и мне это на руку. Смогу сообщить какие-то детали убийств из тех, которые еще не свершились. Профессор-то точно не поймет этого, он же не в курсе обстоятельств дела, а лишних ушей у меня рядом не будет, зато это может здорово помочь», — ответили быстро, очень внимательно, голос уже звучал пободрее, он что-то отхлебнул. «Ну, чем вы меня порадуете, молодой человек? Ну, если вас радуют серийные убийцы, то, может, чем-нибудь и порадую». «Не в этом плане», — сказал профессор с чуть виноватой интонацией в голосе. «Я изучаю их долго, часто общаюсь с зарубежными коллегами, и каждая кроха информации приближает нас к пониманию всей этой проблемы. С таким типом людей даже сказать, не людей, а еще вернее сказать, что только сейчас мы действительно начали понимать, что знаем о них только какие-то капли, крупицы, а того, чего не знаем, целый океан. Знаете, так называемый уровень осознанной некомпетенции», он хихикнул, «мы действительно знаем, что в действительности почти ничего не знаем. Но я занимаюсь этой проблемой очень давно, молодой человек, и могу утверждать, что маньяк – это преступник, для которого насилие стало внутренней нормой. Он не убивает ради выгоды, а действует по своим искаженным мотивам. Жажда власти, ритуал, потребность. Внешне он может быть обаятельным, умным, социально адаптированным, но внутри – полное отсутствие эмпатии. Жертва для него – вообще не человек, понимаете, а только часть сценария. Одни убивают хаотично, другие – методично, превращая преступление в шахматную партию. Самые опасные – те, кто умеет оставаться незаметным. Они могут быть рядом, улыбаться вам в метро или жить через стену. И именно это делает их страшнее всего. Такое ощущение, что профессор нашел свободные уши, несмотря на раннее утро, с радостью на них присел. Ну, люди науки, они такие, как дети. Да уж, не зря он попросил звонить на домашний, потому что с его любовью к дискуссиям звонок вышел бы нам обоим в кругленькую сумму. Да, согласен. Но, скажу вкратце, переводил я разговор в деловое русло. Жертвы у нас – женщины. И это явно мотив женоненавистничества, тут же вставил он. Большинство из них имели проблемы с алкоголем или были проститутками, перебил я. Угу, мотив очищения общества. Но вот недавно найдено тело взрослого мужчины. Следствие предполагает, что это дело рук того же убийцы. Потерпевший – преступник, но убит так же, как и остальные. Почерк совпадает. Но у меня лично есть некоторые основания полагать, что убийство мужчины не связано с серией, но он был задушен тоже удавкой, причем явно, струной музыкального инструмента, как и прочие жертвы. И что странно, на месте убийства последнего найдены записи кровью на латыни, просто названия органов, написанные с ошибкой. На других жертвах ничего такого не было. Тут сложнее, сказал профессор. И, на случай, если спросите, органы он не вырезал, не забрал. А как? Ну, значит, это точно не Джек-потрошитель. Приходилось вслушиваться, потому что связь иногда прерывалась, хрипела, а объявления из вокзальных динамиков, что приходит или уходит очередной поезд, перебивали. Что плохо, кабинок тут не было, телефоны стояли близко, и я слышал все разговоры соседей, все эти вопросы в духе «когда родит Машка» или «поздравления с днем рождения», все это сильно сбивало с толку. «Я так думаю, давайте пока последнего не считать», наконец, сказал собеседник, «раз нет твердых оснований, что это часть серии. Вообще, у всех жертв должно быть что-то общее». «Что именно? Убийца либо осознанно выбирает жертв с определенными общими характеристиками, следуя внутреннему мотиву, либо ориентируется на фактор уязвимости», профессор вещал, будто на ученом совете, «предпочитая тех, кто не способен оказать сопротивление. Анализ его биографии имеет ключевое значение, так как девиантное поведение в большинстве случаев формируется под воздействием ранних психотравм. Детские переживания, неблагоприятная среда, насилие или пренебрежение к формирующейся личности со стороны значимых ему взрослых могут стать основой для формирования деструктивных поведенческих моделей, проявляющихся во взрослом возрасте. Я помолчал, переварил информацию. Может быть, у подозреваемого в детстве погиб брат, скорее всего, у него на глазах, вспомнил я. Вот и возможный ключ. Вошел врач профессор. Любое психотравмирующее событие оказывает влияние на личность, но в случае эмоционально нестабильного индивида, вот такие факторы могут стать триггерами для формирования девиантного поведения. Не исключено, что у вашего подопечного еще с детства присутствовали физические особенности, такие как видимые постоперационные шрамы, врожденные дефекты опорно-двигательного аппарата или другие внешние отличия, способные спровоцировать чувство отчужденности и социальную фрустрацию. Однако еще более значимым аспектом может быть нарушение в сфере сексуального поведения, что в совокупности с психическими и личностными отклонениями формирует сложный клинический профиль. Что вы можете сказать о сексуальном поведении подозреваемого? У подозреваемого с этим большие проблемы. Он, так сказать, озабоченный, у него дома склады с порнухой, вот только ни одна из жертв не была изнасилована вообще. Непонятки с этим. А как, раздалось чирканье спички, затяг сигаретой, и Салтыков что-то сказал, но из-за громогласного объявления о том, что на первый путь прибывает пригородный поезд, я не услышал, что именно. Вот тут надо подумать, расслышал я. А скажите, он прикасается к жертвам в перчатках или без? Не могу сказать точно. Это важно, надо понять, брезгует он вообще прикасаться к людям или нет. Может быть, это важно для понимания его извращенной логики. Но вообще я желаю вам его найти поскорее, ведь маньяка лучше изучать, когда он под стражей. Эх, жаль только, что им пускают пулю в голову вместо того, чтобы отдать на изучение, сколько бы это спасло жизней. Я бы столько трудов написал. Вот только есть риск, профессор, что в таких ситуациях, как у нас, это может еще немало жизней погубить. И это тоже правда, он вздохнул. Селяви, как говорится, как эту жизнь не повернуть, везде одна задница, простите за мой французский. Если у вас будут какие-то улики, которыми вы сочтете нужным поделиться, пришлите мне их на электронную почту, я обязательно посмотрю и дам консультацию. На электронку, хмыкнул я, у нас в городе нигде нет интернета, тогда по факсу. И, профессор снова вздохнул, ну, знаете, я не очень люблю работать с милицией, потому что не одобряю ваши эти, во многом, грубые подходы, но вот лично вы мне кажетесь человеком умным и приверженным делу, так что звоните с этим вопросом в любое время, постараюсь помочь. Благодарю, профессор, с праздником. Эх, какой теперь праздник, молодой человек, всего доброго. Он вздохнул в последний раз и отключился. Я повесил трубку. Люди в зале куда-то двигались, повсюду слонялись пьяные, шныряли цыгане, какие-то мутные типы. Жизнь текла в своем темпе, а вокзалы 90-х, это вообще отдельный мир, живущий по своим правилам. Ладно, думаю, с этим профессором дело иметь можно, буду звонить. Дядька дело говорит, задачи пока понятные, найти самого Кощеева, а после продолжать расследование. Схожу в морг, проверим все последние трупы, есть там у них следы удавки или нет. Ручка такого точно не пропустит, но он, паразит такой, пьет, а вот Ваньке опыта не хватает в таких делах. Пройдя еще пару шагов, я остановился. На колонне у билетной кассы висела карта города с маршрутами автобусов. Она устаревшая, ведь автобусное депо закрыто и не работало, да и многие предприятия, обозначенные здесь, тоже разорились. Но интересные моменты были. Мы же в моей первой жизни, когда искали Кощеева, определили несколько потенциальных мест его обитания, еще не зная, кто он такой. Когда его взяли, некоторые эти места отмели, но выяснили, что некоторые он все-таки посещал часто, мы потом находили там улики его пребывания, потому что этот озабоченный следы своей жизнедеятельности оставлял часто и охотно, повсюду, где ночевал. Рыли мы там, пытаясь найти новые трупы, но ничего не нашли. Но несколько мест я запомнил. Дача его родителей вряд ли подойдет, туда отправит людей в первую очередь, и он это понимает, а если нет, то нам же проще, возьмем сразу. Квартира умершей бабки, тоже нет, его там будут ждать, а вот это место. Я снова глянул на карту. Старый детский сад, ныне закрытый, с пустыми глазницами окон, где обитают бомжи и часто ширяются наркоманы. Когда-то, до перестройки, он работал, туда и ходил маленький Кощеев со своим старшим братом, пока тот не погиб. Мальчишка страдал эпилепсией, и во время приступа никто не смог ему помочь, а сам Кощеев это видел, впитал. Когда составляли психологический портрет Кощеева, это было основной гипотезой, почему он свихнулся, мол, видел в детстве смерть брата и все такое. Насколько это правда, неизвестно, но место это для Крюгера важное, ведь он там бывал часто. Но пока следствие до этого не дошло, а я об этом месте знаю только потому, что помнил этот факт из первой жизни. Да и вспомнил-то только сейчас, потому что во время звонка зашел разговор о детстве. Ну, значит, надо найти помощника и наведаться в то место. Я украдкой проверил пистолет в кобуре под мышкой. Сомнения сомнениями, но загнанный в угол человек способен на многое, особенно если он боится за свою жизнь. Глава 20. Сначала отправлюсь на рынок, туда и Василий Иванович уехал, и якут наверняка прибудет пинать своих стукачей. Больше в помощь брать некого. Толик отлеживается, Витьку куда-то угнал Шухов. Скорее всего, весь уголовный розыск выдернули с праздника и отправили искать беглеца. Да и не только их, на вокзале милицейских патрулей больше, чем обычно. Кощеева будет разыскивать почти весь личный состав наружных и оперативных служб. Я вышел на улицу и чертыхнулся. И погода Кощееву на руку. Начиналась метель. Холодный ветер разносил колкие снежинки и только усиливался. Вот и результат, недалеко от входа уже поцеловались две иномарки, не справившись с управлением. Водители вышли скандалить, но пока не дрались. Я вспомнил о просьбе Софина и достал телефон. На нем всего одна полоска связи, снег пока что сильно мешал, но дозвонился куда надо, хоть и со второго раза. «Гриша, здорово. Я отошел за угол, укрывшись от метели. Сможем увидеться у вокзала?» Подъезжай к столовке. Вопрос один есть срочный, ненадолго. О, Паха, да без базара, голос турка было едва слышно. Под грибу. Погодка капец. В трубке резко загудело, заскрипело, и звонок оборвался. Не успел он сказать, когда именно приедет, но больше дозвониться до него я не смог. Так что пока пошел в столовку. Харчевня забита народом, в основном, приезжими, зато внутри тепло. Местные тут не едят, и это правильно. Брать здесь можно только чай, хлеб, рис и пирожки с капустой. Остальное я бы не советовал даже врагу. Не удивлюсь, если владелец столовой в сговоре с хозяином платного туалета на вокзале. Уже через 10 минут рядом с кафешкой остановился Форд, прямо в сугробе. Турок вылез, чертыхнулся, захлопнул дверь и зашел в кафешку. На входе постучал ногами, сбивая снег с ботинок, и заметил меня. Я как раз сел в угол, на освободившееся место. Там был закуток, огороженный стеной, так что никто лишний не подсядет и не подслушает. «Есть чё пожрать-то?» — сходу спросил он. «Не ел с утра. Угощайся. Я взял только бледный чай с сахаром и два старых и сморщенных пирожка с капустой, они скромно лежали на побитом блюдечке. Вот сижу, думаю и не помню, чтобы хоть когда-то ел в этой столовке», — с удивлением произнес турок. «Всегда мимо проходил, когда еще здесь жил. Я тоже». «Тут кормит очень дорого, зато невкусно», – пошутил я. Он заржал и взял себе пирожок, откусил сразу половину, поморщился, потому что капусты там было мало, а липкого теста много, и придвинул ко мне кожаную папку, которую принес с собой. «Глянь, Паха, для тебя как раз захватил. Ты просил вчера». Я расстегнул замок и достал оттуда несколько цветных снимков. Некоторые смазаны, но различить, кто на них изображен, вполне возможно. «Про него же ты говорил?» — с набитым ртом спросил турок. «Да, он, охранник Сафронова с порезанными пальцами», — вполголоса подтвердил я. «Чекисты, очевидно, взялись за него серьезно и устроили за ним слежку. Причем настолько грамотную, что я ее не заметил утром, хотя этот пацан был недалеко от меня. Вот снимок на рынке, он покупал сигареты, руки в перчатках. Потом он за рулем сине-зеленой девятки. О, вот, не зря я эту машину запомнил». Мы же видели ее сегодня рядом с борделем. Парень что, приезжал к девочкам? Короче, видели его у одного шалмана в городе, тихо сказал турок, с трудом прожевав пирожок, кого-то он там будто искал. Но по городу он сегодня ездил много, перемещался хаотично, а потом куда-то бац, и исчез. Фотки привез, чтобы ты опознал, он это или нет. Вижу, что опознал. Да он. Мы думаем, что Сафронов хочет услать этого Мишу подальше, потому что засуетился и боится, что парнишка расколется. А хорошего кипишу ты навел, ухмыльнулся он, напугал их, носится теперь, хвосты прячут. А когда Сафронов узнает, что мы в курсе про отель? Что за отель? Да обычная тема, турок отмахнулся и заговорил еще тише. Построили на Алтае отель, провели коммуникации, заказывали ремонт, мебель, заселяли гостей, выбили у администрации губернатора выплаты, якобы под развитие туризма в крае. А отеля и нет, догадался и я, в точку, только пустырь стоит, и Сафронов с этим повязан крепко, как раз на этом его и можно прижать и закрыть. Кросс, значит, в курсе схемы был, но мы хотим еще надавить на этого парня, он ткнул снимок, и раз ты его искал, надо объединить усилия. У Миши этого в городе какие-то дела, раз не свалил до сих пор, вот и надо его выцепить. Я бы помог, но у нас тут другая беда, не слышал еще, Маньяк-беглец, он вытер руки и смахнул крошки подальше. Каниш, слышал, нам бумага даже пришла. Угу, есть варианты, как через ваших осведомителей его поискать. Ну, замялся турок, а я тоже дам наводку. Сегодня искал одного бандоса, заходил в шалман, рядом с которым его сфоткали, я покрутил снимок парня в девятке. Там одна из тружениц сексуального фронта ходит с синяком, сказала, что якобы в нее влюбился клиент, мальчик с красивыми глазками, и начал воспитывать за жизнь. Может, он, может, нет, глаз отсюда не видно. Просто этот кадр и сестру свою вот так воспитывал, чтобы с одним моим другом не встречалась, да и вообще, человек он не очень приятный. Я его потом раскручу на то дело по барыге, которого задушили. Ладно, отправим кого-нибудь к ней, он задумался. А как ее зовут? Гражданка Тимофеева, вспомнил я заявление. С.А. Инициалы, но я не помню, что бы имя называла. 30 лет примерно, выглядит чуть старше, потому что прибухивает порядком, рост средний, черные волосы, фигура вполне себе еще годная, и глаза зеленые, вот сразу узнаешь, как увидишь, глазище. Ладно, может, даже сам схожу к ней, спрошу, он засмеялся, давно по девкам не ходил, ну и отлично, я кивнул, если что, она на нашего маньяка заявление писала, так что если он заявится ей мстить на работу, прикроешь ее, у тебя и пушка есть. Я усмехнулся, а дома ее прикрывают наши, возмущенно протянул он, ты меня под свое дело подвязал, вот те на, ну, не только тебе людей вербовать, Гриня, шучу, а выручишь ты меня неплохо этим, может, раскроем скоро все, ладно, погнал я, мне еще беглеца ловить надо, ладно, на связи, он остался за столом доедать второй пирожок, я вышел наружу, прямо в снег, погода стала еще хуже, дорогу занесло, машины едва ползли, как гусеницы я посмотрел и раздумал ловить такси, быстрее будет пешком. Добрался до рынка за 10 минут, хотя в обычное время доходил за 5. Торговля изрядно сократилась, закрылись ряды со шмотками, потому что их заносило снегом, да и продуктовые прилавки тоже. Но магазины еще работали. Мне магазины не интересны, я отправился в рюмочную недалеко от центрального входа. Кого-кого? Аустиновой я застану там точно. Но вместо Василия Ивановича в сторонке стоял якут и равнодушно смотрел на пьющих граждан. «Сергеич, а ты что здесь делаешь?» – спросил я, поздоровавшись с ним. «Ваську жду», – Филиппов снял очки, посмотрел через них на лампу. «Если он на рынке, то точно сюда заглянет, и его где-то нет». Я сбил снег со своих штанов. «Сергеич, мне тут помощь нужна», – говорил сейчас с одним профессором по телефону, зашел разговор о детстве нашего Крюгера, а я читал справки по нему, нашел, что у него старший брат умер, прямо у него на глазах, в детском саду, и подумал так, что на него, похоже, это повлияло, может туда явиться, разве, якут удивился, и зачем, хотя когда у человека в голове не все дома, логику искать сложно, она у них очень своеобразная, разгадаешь, ловить будет проще, не спорю, но вдруг он вспоминает брата, мол, тогда спокойнее было, у них же все из детства идет. Я хотел подвести какую-то базу под эту версию, мне и убедить надо, но и выставить так, будто это только недавно в голову пришло. ХМ, слушай, его обложили по полной, но про детсад точно никто не подумает. Хочешь, значит, засаду там устроить? Ну давай попробуем, у меня все равно пока зацепок нет, а Ваську ждать, состаришься. Темнеть в это время года начинало рано. А пока добирались до заброшенного детского сада, будто уже наступила ночь, и фонари не работали, и пурга никак не могла хотела угомониться. Так и шли почти в полной темноте, чуть ли не на ощупь, и только свет фар редких машин или из окон домов помогал ориентироваться. «Я 2 года назад ездил к родным», — рассказывал Филиппов, прикрыв лицо шарфом, — «а они там, далеко на севере от Якутска живут, и зимой дело было». Приехал, а там минус 60, вот это дубак был, и ничего, баню даже топили, лед нарубили на речке, дрова и уголь подготовили, и не жаловался никто, на охоту ходили еще, а сейчас что-то зябко, сейчас 20-ка, похоже, произнес я, но из-за ветра кажется, будто все минус 40, впрочем, разговоры об еще более суровых морозах как-то не утешали, детский сад при такой погоде и освещении больше напоминал концлагерь. Путь нам преградили ржавые решетчатые ворота, обвязанные цепью с замком. Правда, в самом заборе чуть дальше было отломано несколько прутьев, и можно было спокойно попасть внутрь. Снега там навалило уже с полметра, но свежих следов нет, скорее всего, бомжи еще не закончили свой рабочий день и разыскивают еду и выпивку, а наркоманы нашли места получше, где будут ширяться. Из снега выглядывала жуткая улыбающаяся голова Чебурашки, один в один похожая на того самого Чебурашку, который будет в фильме ДМБ, что выйдет через пару лет. Рядом с ним торчала хищно раскрытая пасть крокодила Гены. Он будто кого-то ждал в засаде в снегу, чтобы сожрать. Зубы большие, хоть и деревянные, но кажутся острыми. Короче, атмосфера та еще. Якут сматерился, когда споткнулся обо что-то в снегу, но это была вкопанная в землю шина. Мы шли через игровую площадку, мимо сломанных качелей, а перед ними чернел заброшенный детский садик «Солнышко» с выбитыми окнами. Ну хоть фильм ужасов снимай. Двери не было вообще, мы осторожно зашли внутрь через проем. Хорошо, что зимняя обувь толстая, все эти иглы нариков и битое стекло нам не страшны. И Сан Саныч сидит дома, а здесь сразу бы поранился. Внутри холодно, но снега нанесло не так уж много, поэтому видно весь этот мусор. Здесь будто хотели сделать свалку, и только нарисованный на стене улыбающийся кот Леопольд напоминал, что мы в детском саду. «Ребята, давайте жить дружно», – тихо пробормотал я. Стекло сильно хрустело под ногами, хоть мы и старались идти тихо. Якут огляделся и полез под куртку за пистолетом, я тоже достал свой. «Лучше перестраховаться, ведь если Кощеев здесь, то он может напасть. Мало ли, что у него в голове». Прошли через раздевалку, мимо разбитых шкафчиков с зайчиками и котятами, из которых делали дрова, рядом видны и следы огня на обшарпанном полу. Здесь разводят костры, кто-то даже притащил для этих целей бочку, уже черную от гари. Потом мы нашли столовую, но столов и скамеек в ней не было, это уже кто-то успел вытащить. Кровати в спальне тоже не нашлось, кроме одной, большой, солдатской, с пружинами и потасканным матрасом, даже непонятно, откуда она здесь взялась. А потом мы услышали всхлипы. Я показал в сторону игровой комнаты, Якут кивнул и взял пистолет двумя руками. В комнату вело два пути, один с улицы, через разбитое окно, второй через коридор. Правда, там было навалено разбитых досок и прочего хлама, пролезть бесшумно сложно. Якут остановился у кучи мусора и замер, а я жестом показал, что зайду с улицы. Проверил хорошо, что не порежусь об осколки у ближайшего окна, и осторожно вылез наружу. С этой стороны здания снега не было, ветер наметал его с другой. Я осторожно прошел вдоль стены и заглянул в окно игровой комнаты, держа пистолет наготове. Кто-то резко бросился от меня подальше, у меня аж сердце ёкнуло от неожиданности. Но этот человек не напал, не убежал, а подбежал к чудом уцелевшему шкафчику и попробовал залезть в него. «Стоять!» – рявкнул я и быстро забрался в зал через окно. Нога скользнула на лежащей на полу бутылке. Но я удержал равновесие. Раздался грохот, это Якут пролез через загромождение и уже был здесь. А шкаф не закрывался, человек хоть и был маленький и тщедушный, но детский шкафчик ему явно не по размеру. Теперь я разглядел, что это точно был Кощеев. Вот и попался, Якут потащил его за шкирку. Я проследил, что у Кощеева нет при себе бритвы или заточки, но он сам не оказывал сопротивления, только хныкал. Разобрать что-то в его бормотании было сложно, но через несколько секунд он вполне отчетливо сказал: «Все же было хорошо, пока ты был жив. Здесь у тебя брат умер?» – спросил я и огляделся. «Да лучше бы это я сдох», – взревел он. Мы его потащили за собой, но он схватился за шкафчик и опрокинул его. «Не хочу, не хочу, не хочу», – тараторил Кощеев. «Отпустите, я не хочу на расстрел, не хочу, никого я не убивал, никого. А это уже суд разберется», — заметил Якут. «Он сказал, что если не признаюсь, он меня задушит, расстреляет, а я не хочу». «Кто?» — спросил я, остановившись на месте. «Кто сказал?» Кощеев начал мотать головой и истерить. Больше я ничего от него не добился. Мы с Якутом с трудом вытащили его на улицу. «Псих», — тяжело сказал Якут, переводя дыхание. «Тебе этот побег еще аукнется. Зачем бежал? Все равно бы нашли, никто тебя не прикрыл бы». Тот молчал. Мы повели его в милицию пешком по сугробам, хоть и далековато вышло, но искать где-то машину и ехать по такой погоде бесполезно. В ГОВП все переполошились, когда мы зашли, а конвоиры из ИВС, оба бледные, как покойники, с облегчением выдохнули, один даже перекрестился. Из ниоткуда появился Шухов, сразу начал наводить суету, и мы едва запихнули Кощеева в камеру. Так ничего и не сказал по дороге. Время уже позднее, Псиза его уже никто не повезет, так что ночевать он будет здесь. Ну хоть чаю попить можно, сказал Якут, когда мы вошли в наш кабинет. А вот конвоиры тебе теперь проставиться должны за такое. Тебе тоже, вместе же ловили, я сел за стол. Но мутное это дело, Сергеич. Это он просто так кричал и на жалость давил, или реально, получается, оговорил себя, запугали, и решил таким способом бежать. Ну, значит, надо копать дальше, заметил он, копаясь в кармане. У меня сера есть, будешь? В белую бумажку было завернуто две коричневые пластинки жевательной серы. Одну он забросил в рот, другую протянул мне. Пришлось ее сначала разгрызть, чтобы стало мягче и можно было жевать. А давно я не пробовал серу, как-то перестали ее покупать со временем. Оглушительно зазвонил телефон. Сбив с мысли, я потянулся и взял трубку. «Васильев, слушаю», — представился я. «Еще на работе, мужики», — послышался голос дежурного Суркова. «Труп на трассе за городом, где старая заброшенная бензоколонка, езжайте смотреть, криминал, похоже. Я группу соберу, вы же на своем транспорте, дальнобой видел», — позвонил из автомата в городе только что. «Понял», — сказал я и положил трубку на аппарат, но сразу поднял, чтобы набрать номер. «Не дали чай попить, Сергеич, там труп криминальный на трассе. Я коня внизу видел, Кобылкина нашего, пойду его пну, чтобы с нами ехал, он же дежурит. Быстрее писать начнет, быстрее закончим», — сказал Якут. «А если он еще и на машине, то сразу и увезет». Кобылкин очень негодовал, потому что он только что приехал и намеревался продолжить допрос Кощеева. Но сегодня он, дежурный следок, и пришлось ему ехать с нами на труп. По пути захватили Кирилла и ручку, последний засиделся в морге, писал справки по рутине, по боям и прочим участковским материалам. Божился, что не пьет, но водкой он не разило сильно. Погода чуть улучшилась, но уже наваливший снег, конечно, никуда не делся. Ехали мы долго и едва не проскочили нужное место, но Якут вспомнил, где находится эта колонка. Оборудование с нее вывезли давно, осталась только заброшенная кирпичная коробка, где раньше сидела кассирша. Двери не было, окно разбито, но полукруглая решетка, уже ржавая, еще на месте. Первым внутрь вошел Якут с фонариком и сматерился. Я следом. Вот же дрянь. Ну не могу я быть в нескольких местах одновременно, чтобы все предотвратить самому. У стены лежало тело женщины, той самой проститутки, которую я за последние дни видел уже дважды, но ни разу не встречал в первой жизни. Черные волосы спутанными прядями закрывали щеки, но широко распахнутые зеленые глаза смотрели в пустоту, с ужасом, с запоздалым осознанием. На голой шее темнела борозда удавки, глубокая, темно-красная, с ровными краями. Кожа вокруг припухла, вздулась, словно что-то пыталось вырваться наружу, но уже не могло. Губы девушки треснутые, посиневшие, в уголке запекшаяся кровь. Один ноготь сломан, отчаянная попытка сорвать петлю, ее убивали медленно, и она все понимала. А на стене над ней кто-то написал кровью или красной краской. Трасхия, панциас, рен, рецтум, пулма. То же самое, что и в прошлый раз, только, кажется, теперь без ошибок. Я подошел ближе к телу. Надо определить время смерти, сказал Якут, присмотревшись очень внимательно. Если она убита недавно, значит, это сделал не Кощеев, произнес я. Вот именно, опер, Филиппов достал блокнот. Вот именно. И вот теперь надо работать. Похоже, у нас маньяк, товарищи офицеры, и он сейчас на свободе.